ночный туман. Ты попался в мои сети, словно мальчуган. Это все мой сладкий обман. Не было и нет сейчас того, что в первый раз. Не вернусь луны сияние, что любила нас. Мы с тобой не вместе сейчас. Я сама попала в эти сети на двоих, но меня к себе не зови. Не забудешь, знаю, любишь это навсегда. Оставайся здесь навек, а мне лететь пора. Это жизнь и это игра. Мое сердце болит.